Глава 15. О том, что генерал Даватор тоже был евреем, и это ничуть не мешало ему вводить в атаку казачьи полки на фрицев. Нет, очень уж больно Рахиле не было. Вот обидно было. Мало того, что эти антисемиты-остроухи даже посопротивляться не дали, так еще и выругаться от души не удалось. В том смысле, что на каждое жуткое оскорбление эльфы отвечали взрывом счастливого хохота, и бедняжке пришлось гордо прикусить язычок, ибо веселить врага нефиг. Хихикающих террористов положено сначала обдавать ледяным презрением, потом по-тихому вступать с ними в сговор, наобещать золотые горы, яхты, карибы, небоскребы, коктейль с зонтиком и двумя соломинками, дождаться подхода израильского спецназа, и уж тогда-то оторваться за все. И ведь что особенно горько до дна души, таки тот факт, что этого казака все еще по-прежнему нет, — сдержанно возмущалась девушка, стараясь не глядеть на поскучневших эльфов. А меня тут в его отсутствие уже даже распяли и, кажется, еще намерены пялить дальше. Или это уже звучит двусмысленно? Вершитель с товарищами действительно заскучал, видимо, понимая, что в вопросе распятия они погорячились. То есть все вроде было сделано, а эффект не тот. Юная еврейка просто стояла на земле у каменного столба, а ее руки были разведены в стороны и наспех примотаны обычными веревками. С другой стороны, в камень гвозди не вобьешь. Деревца вокруг тонкие, да и спешили все. Короче, не то получилось. Обидно. Ну, ладно. Может быть, именно поэтому вершитель послал самого молодого за оружием Ивана и Рахили. Златоустовская шашка особого интереса не вызывала, хотя качество стали признали все. А вот автоматическую винтовку рассматривали долго, вертели туда-сюда, хорошо еще не застрелили никого, благо Галил стоял на предохранителе. «Как действует это железо?» «Ой, я таки вам охотно покажу, развяжите руки!» Едва не взмолилась девушка, буквально разрываясь от готовности помочь. Если бы она была хоть чуточку сдержаннее, ей бы наверняка позволили. А так даже самый недалекий эльф почувствовал подвох, и вершитель лично отложил оружие в сторонку. Он еще что-то хотел спросить, но в этот момент из лесу стали по одному появляться прихрамывающие, постанывающие, почесывающиеся охотнички. Жуткая история о том, как один казак кучу эльфов победил, впечатляла красочностью эпического повествования и неприкрытой брехней. Участие Мила Веллера в деле вообще сводилось лишь к роли подручного оборонительного предмета. Якобы, держа отступника за ногу, усатый парень в смешной форме навалял присутствующим звездюлей, а потом еще отходил всех двумя вырванными соснами, лет по 200 каждый, вот. Рахиль хохотала, как припадочная. Прочие ее веселье не разделяли, особенно после прозвучавшего имени Нюниэль. «Их спасла рыдающая принцесса? Клянусь мощами Элронда, это невозможно!» «Ее высочество не может так низко пасть! Помогать бегству преступника, объявленного вне закона, лишать верных подданных невинной забавы, ставить под удар собственную честь и престиж всего королевского дома Ардурхоума — немыслимо!» — театрально стенал вершитель, и многие согласно поддакивали. Как они услышали приближающийся стук копыт и не развернулись за пояснениями. Все почему-то логично решили, что это знакомый звон копыт верного скакуна принцессы. Кто сидел в седле, поняли поздно. Бывший подъясаул тоже не сразу понял, куда подевались остроухи и толкинисты. Стройные молодчики посыпались из-под копыт с завидной скоростью. Что поделать, даже курам не всегда нравится, когда их топчут, чего ж тут говорить об эльфах. «Это моя еврейка!» — без предисловия объявил отчаянный русский казак, величаво приподымаясь на стременах и, подняв бровь на растерянного вершителя, тихо добавил: «Шашку верни по-хорошему!» Привыкший распоряжаться, эльф безропотно сбегал за златоустовским клинком. Иван Кочуев взялся за рукоять и одним красивым песенным взмахом распорол удерживающие Рахиль путы. По первому шоку никто не возражал. «Давай руку!» «Что, и сердце тоже? Так и вы делаете мне предложение?» «Рахиль, не надрывайся! Залезай скорее! У меня, между прочим, конь на определенное время зарезервирован!» «Ваня, не шипите на меня!» Девушка честно сложила ладошки перед грудью и виновато похлопала ресничками. «Ну вы торопитесь, с кем не бывает. Мужчины всегда до жути заняты. Езжайте сами, а я на лошадках накаталась еще с детской карусели. Сейчас заберу свой автомат и мирно дойду пешочком». «Рахиль, ты рехнулась? Кто ударил ее по голове?» Эльфы недоумевающе огляделись в поисках виновного. «Тип, никто не бил, сама такая». «Ой, только не надо настолько драматизировать, как говорила наша соседка, когда ее муж не вовремя вернулся из командировки. Ситуация банальна до анекдота, но этот Отелло с завода железобетонных изделий побежал-таки на предприятие за шестиметровой сваей, попросив того, кто был в шкафу, подождать. А почему вы не улыбаетесь?» «Обернись», — тихо посоветовал казак. «Судя по вашему тону, ничего хорошего мне там не покажут», — философски умозаключила израильтянка, поднимая верный Галил и отправляя его в положение за спину. «Вот давайте наспер. Они все пришли в себя, достали мечи, вытащили ножики и грозят укусить зубками. Я угадала?» «Практически», —